Сцена 21. Вальпургиева ночь. Местность в горах Гарца. В окрестностях деревень Ширки и Элленд. Фауст и Мефистофель. Не чувствуешь нужды ты в помеле? Теперь надюжим рад бы я козле погорцевать, уставши от дороги. Меня еще покамест носят ноги. Дубинкой путь стараюсь облегчать. К чему дорогу сокращать? То странствовать в извилистой долине, то лезть с утеса на утес к вершине, откуда вниз ручей стремится вдол. Мне весело, и путь мой не тяжел. Везде весна, береза зеленеет, позеленела даже и сосна. Ужель на нас весною не повеет? Признаться мне чужда весна. Во мне зима царит. Мне надо, чтоб снег, мороз был на пути моем. В ущербе месяц тусклую лампадой едва мерцает красным он лучом. Неважный свет. Здесь каждый шаг нам может опасен быть. Наткнешься прямо лбом на камень или ствол. Постой-ка. Нам поможет блудящий огонек, мелькающий кругом. Эй, ты! Пойди сюда и посвети, любезный. К чему иначе свет твой бесполезный? Веди-ка нас вперед средь этой тьмы. Мне изменить придется вам в угоду мой легкий нрав и всю мою природу. И в кривь, и в кось блуждать привыкли мы. Ты человека подражатель. Во имя черта марш вперед, приятель. Не то тебя задую я сейчас. Я вижу, вы хозяин здесь. Для вас все сделать я готов, чтоб не сойти с дороги. Но помните, гора от чар с ума сойдет. И если вас огонь блуждающий ведет, то вы к нему не будьте слишком строги. В область сна вошли мы, словно в очарованные страны. О, веди нас прямо, ровно, сквозь леса и сквозь туманы, через пустыню, меж горами. Вот деревья вдаль рядами сзади нас шумя несутся, гор вершины будто гнутся, скалы длинными носами захрапели перед нами. Под камнями, под кустами слышу я ручья шептанье. Песня ль это иль журчанье? Зов любви ли, звук ли смеха? Счастье ль отклик нам утеха? Песнь надежд, любви, мечтанья, и всему свой отзыв эхо шлет, как старое предание. Шумом, гулом мчатся бойко, сычи, чивис, с ними сойка. Все проснулись, всем гулянье, а в кустах сидят лягушки, долгоножки, толстобрюшки, будто змеи меж камнями, вьются корни за корнями, западни для нас готовят, и пугают нас, и ловят, и ожив деревьев капы, как полипы тянут лапы нам навстречу, и несметный мох и вереск наполняя, беспокойный, разноцветный, мыши носятся шныряя, и вокруг пред нами реет светляков толпа живая, и с дороги нас сбивая, яркой свитой пламенеет. Но скажи, вперед мы шли, или на месте все мы были? Лес и горы заходили, скалы, сучья, рожи злые строят нам, огни ночные засверкали, засветили. За меня держись сильнее, здесь с горы всего виднее. Будет нам, как царь Мамон, заблестит со всех сторон. как странно мутный свет мерцает внизу румяною зарей. В глубокой бездне он сверкает и льется слабой струей. Здесь встал туман, там пар безбрежный, сквозь дымку жар горит лучом. Здесь свет струится нитью нежной, там брызжет огненным ключом. То, охватив всю глубь долины, он в сотнях жил струится там, то заключен среди теснины, он одиноко блещет нам. Там сыплет искры их, взметая, как золотой песок со дна. А здесь, смотри, горит седая утеса старого стена. Ужель на праздник досточтимый Мамон дворца б не осветил? Ты, к счастью, всю картину охватил. Уж мчится хор гостей неукротимый. Как грозен вихрь, в порыве бурных сил он в спину бьет могучими толчками. За ребра скал обеими руками держись, не то ты свалишься в обрыв. Лес потемнел, туман весь погруженный шумит он. Вот, глаза раскрыв, взлетает филин пробужденный, и ломятся колонны зеленого лесного дома. Ты слышишь ли раскаты грома? Стволов падение, шум ветвей, и леса стон, и скрип корней. Ствол за стволом друг друга кроет в глубокой пропасти на дне, и ветер свищет, буря воет среди обломков в глубине. Слышишь крики? Дальше? Ближе? Слышишь вопли? Выше? Ниже? Между скал, по скатам гор, шумно мчится дикий хор. Хор ведьм. Напротив все, то была густа, возлев был зелен, рожь желта. Там урян вверху сидит, к вершине ведьмам путь лежит. Средь гор и скал, с метлой, с козлом, и вонный гром стоят. Бауба в стороне летит на матушке свинье. Хвала, кому хвала идет, вперед же бауба пусть ведет. На дюжей свинке бауба мать достойна хором управлять. Откуда ты? Через Ильзенштейн я шла, там я сову в гнезде нашла, а та глаза себе таращит. Чтоб тебя нелегкая взяла, кой черт тебя так скоро тащит? Она зацепила меня, пролетая. Глядите-ка, рана какая! В давке одна из ведьм ранит другую и убивает младенца в ее утробе. Нам всем дорога тяжела, к чему ж друг друга задевать? Нас колют вилы, бьет метла, дитя убила, лопнет мать. Колдуны. Улиткой наши все ползут, а бабы все вперед бегут, где зло. Там женщина идет, шагов на тысячу вперед. Не будем спорить, тратить слов, нужна им тысяча шагов. Мужчина вздумает, и вмиг одним прыжком обгон. стоит их! Вперед! Вперед! Вы из озер! Мы рады влезть на скаты гор. Мы мылись, чисты хоть куда, зато бесплодны навсегда. Вот их стих, звезда мутна, за тучи прячется луна. Темно повсюду с этих пор, и мечет искры шумный хор. Подождите! Тише! Тише! Кто кричит в скалистой нише? Это я! Да, это я. Возьмите вы меня. Ой, 300 лет я здесь копаюсь и к своим попасть пытаюсь. На вилах мчись, свистет метла, на жертв садись. Седлай козла, пропал навеки тот, поверь, кто не поднимется теперь. Тащусь я здесь, за шагом шаг. Другие ж, ой, вон умчались как. Я раньше всех сюда пошла, а все угнаться не могла. Масть ведьме бодрость придает, тряпье за пар нам сойдет. Корыта лодка не взлетит, поверьте, кто теперь сидит. Взлетев к вершине в этой мгле, мы ниже спустимся к земле, и чащу леса всю собой наполнит наш волшебный рой. Толкают, жмут, бегут, летают, шипят, трещат, влекут, болтают, воняют, брызжут, светят. Вот настоящий ведьмин дух. Ко мне! Не то нас растолкают. Да где ж ты? Здесь! Туда уж увлечен. Хозяйские права вступить я принужден. Дорогу черт идет. Дорогу черн живее. Я здесь, брат доктор, ухватись скорее. Пойдем в сторону. Эта толкотня невыносима даже для меня. Вон там какой-то странный свет мелькает и в те кусты невольно привлекает. Нырнем туда, бока свои храня. Противоречий дух, не сам ли ты старался меня увлечь сюда? Уж слишком ты умен. В Вальпургиеву ночь пришел на Брокен он. И что же? Под кусты запрятаться собрался. Одни не будем мы и там. Смотри, огни пестрее загорелись. Веселым клубом гости там расселись. Все ж наверху бы лучше было нам. На злое дело вся толпа стремится. Взгляни!

мутно. Дни мои текут, что и весь мир к концу идет. Ручаюсь. Ведьма-ветошница. Не проходите, господа. Удобный случай уловите. Мои товары посмотрите. Я много их снесла сюда. Мой магазин пребогатейший. Ему на свете равных нет. Здесь ни вещицы нет малейший, не наносивший миру вред. Здесь нет уж паги кровью не облитой. Здесь кубка нет, в котором не бывал когда-нибудь напиток ядовитый. Убора нет, который не прельщал невинных дев. И каждый здесь кинжал противника изменный убивал. Эх, тетенька, ты плохо постигаешь дух времени. Что было, то прошло. Ты новостей зачем не предлагаешь? Нас новое скорее бы привлекло. Однако здесь совсем остолбенеешь. Вот так базар. Тут оторопь берет. Стремится кверху весь водоворот. Ты думаешь, что сам толкать умеешь? Глядишь, тебя ж толкают все вперед. Кто это там? Знать хочешь, кто она? Смотрись. Лилит. Кто? Первая жена Адама. Берегись косы ее касаться. Коса ее единственный убор. Кого она коснется, тот с тех пор прикован к ней. Не может с ней расстаться. Вон там старуха с молодой присела. Умаялись, им пляска надоела. Ну нет, сегодня отдых здесь плохой. Вон пляшут вновь, пойдем и мы с тобой. Фауст танцует с молодой ведьмой. Прекрасный сон я раз видал. Я перед яблоней стоял. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вверху два яблочка на ней. Я влез на яблоню скорей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ля. Всегда вам яблочки нужны, в раю вы ими прельщены. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я рада, что в моем саду я тоже яблочки найду. Ла-ла-ла-ла-ла. Мефистофель танцует со старухой. Встревожен я был диким сном. Я видел дерево с дуплом. Дупли и сыро, и темно, но мне... Понравилось оно! Копыта, рыцарь, я для вас готова всем служить сейчас. Дупло охотно я отдам, когда оно не страшно вам. Прокто-фантасмист.

ты все как прежде носишься с мечтою. Вперед! На холм за мною, поскорей! Он весь покрыт веселую толпою, как в Праторе кипит веселье тут. Уж не театр ли? Мне сдается, что скоро здесь спектакль начнется. Мефистофель обращается к Сервибелесу, распорядителю представления. Что здесь у вас? Сейчас начнут последнее седьмое представление. Всегда уж столько принято давать. Любители на сцене сочинения, любители здесь будут и играть. Я ухожу. Прошу в том извинения. Я сам любитель. Занавес поднять! На Блоксберге такие представления как раз уместны, без сомнения.